Глава вторая. Те самые лихие 90-е 5 лет спустя. «Табак, все, хорош, вылезай из воды!» — крикнул я своему здоровяку Алабаю, что не столько помогал рабочей выжловке собирать подбитых уток в камышах, сколько просто наводил суету и буянил от радости, поднимая тучи грязных брызг. Махорка тем временем с деловым видом вылезла на берег с последней добытой тушкой в зубах и отряхнулась. Дурачина-табак подскочил к ней в 3 здоровенных прыжка, пытаясь, как обычно, втянуть в игру. Но умница-поинтерша подняла хвост жесткой палкой вверх и задрала справа губу, предупреждающе зарычав, не разжимая зубов с птицей. «У нее не забалуешь, так-то добрая и игривая». Но на работе никаких вам шалостей. Возмущенно скульнув, молодой балбес, что уже сейчас был выше ее в холке сантиметров на 15, и настолько же ЭКГ тяжелее, припал на передние лапы и опустил на тело бастую башку, демонстрируя покорность. Махорка, удовольствовавшись этой воспитательной мерой, задрала голову с ношей повыше и потрусила ко мне. Исполнительно бросила тушку мне на правый берц и села, преданно уставившись в мои глаза своими желто-коричневыми. «Умница моя!» — погладил я ее. «Ты не сердись на него, он же у нас молодой совсем дурачок, да и не охотник вовсе. Зато охранник хоть куда». Конечно, брать на охоту Алабая не имело смысла, да и неправильно. Но и бросать кипящего энергией молодого кобеля одного в вольере на пару дней мне казалось жестоким. К тому же табак очень быстро уловил правила этой, само собой, на его взгляд, игры. Пока в схроне засаду на уток устраиваем, да сама стрельба, он у уазика сидит смирно, тише воды ниже травы. А вот когда уже махорка собирать дичь начинает, тут уж ему можно поскакать и повеселиться в волю. И, кстати, он на лету ловил, и на его счету тоже была пара найденных подранков. А это для меня святое дело на охоте. Покалеченную живность за собой не оставлять. Подбил, так ищи до последнего, не ленись и не оставляй на медленную и жестокую смерть. «Так, ребята, давайте уже отраву оботритесь и выдвигаемся», — приказал я. «Домой пора, нагулялись в волю, и дичью заняться надо, чтобы не пропало зазря». Собаки послушно сорвались с места и понеслись подальше от берега в высокую, уже подошедшую к осени в желтизну траву, и принялись там возиться, валяя друг друга и выпуская последний пар. «Ничего, в этом году мы только второй раз выезжаем, а ближе к холодам каждые выходные станем не будут засиживаться». По дороге домой встретил лесника нашего Петьку Соломонова. «Че как, не пустой?» — спросил он, не вылезая из своей Нивы. «Нет, с добычей. Проверять считать будешь?» «Да иди ты!» — махнул он на меня досадливо рукой. «Тебя я еще не проверял. Скажи лучше, не слышал кого сильно палящего неподалеку. А то на днях какая-то сволота свинью с 7 поросятами постреляла. И главное, паскуды такие, у всех только ляжки задние срезали. Остальное кинули, вот ведь гнусь какая!» «Знаю я, что многие охоту в наше время атавизмом и даже зверством считают. Но по мне, мужик, который ни разу в жизни сам своими руками мяса не добыл, вроде как и не пожил нормально. Но одно дело добрая охота по всем правилам и без лишнего вреда природе, а совсем другое вот такое скотство. Какой же мразью надо быть, чтобы мать с молодняком побить? Да еще, считай, для баловства только куски повыхватывать». «Да ни один зверь так никогда не поступит». «Нет, не слыхал ничего. Один я в округе вроде шумел. Тебе, может, с облавой на этих тварей помочь? Ты скажи, я пойду, и мужиков еще поднимем. За такое руки по локоть потрубать надо уёбкам». «Эх, толку-то от облавы, то Илюха!» Махнул снова рукой Петька, уныло скривившись. «Ну, поймал я одних на той неделе». «Лосиху беременную застрелили. Ну и чё? Они мне в рожу корочками СБшными и депутатскими ткнули. Нахер послали и дальше разделывать ее стали. Сказали, еще рот раскрою и самого завалят и скажут, типа, несчастный случай на охоте. И ни хрена им не будет. И чё я им сделаю? Развелось их, господ новых, чинуш да бандюков вперемешку. Постоял, обтекая, и дальше поехал. По закону с такими ничего не добьешься. Вынужден был согласиться я и не продолжил, хоть на языке и вертелось, что с такими надо не по закону, которым они подтираются, а по справедливости. Но не болтать вслух на всех углах, а делать надо молча. Да так, чтобы концов не нашлось потом. Уже на подъезде к поселку, километрах в 10, ожил мой телефон. Надо же, я его кинул в бардачок, да и забыл, как выехал. Думал, сел давно, а он жив. Потянулся, нашарил, только и успел увидеть на экране гром. И этот гад сдох. Телефон, в смысле. «Твою же налево!» Ругнулся и прибавил газу. 100% Никитос или сам ко мне решил нагрянуть, или вместе с мужиками еще. Пиво, баня, водка, посиделки, короче. А я сам не дома, да еще и телефон сдох. Он со своими и так нечастыми раз в полгода где-то наездами оставался почти единственным моим нормальным кругом общения до последнего времени. Ну, за исключением «здрасте, до свидания» с соседями. Одичал я практически за эти 5 лет, но не тяготило это ничуть. Наоборот, хоть и рад был ему и бывшим сослуживцам, но все равно каждый раз потом внутри ныло. И спать опять не мог, километры десятками вышагивал по лесу, выгоняя это из себя. Вот правда, с месяца 4, как ко мне молодежь ездить стала, Антон с Лизаветой. Те самые, что сюрпризом на пасеку ко мне вылезли избитые и в драку лезть готовые друг за друга. Хорошие такие и влюбленные, видно, до полного одурения. Я это у них еще тогда в мае засек. Хоть Лиска оса и фыркала, и нос задирала все, вся из себя вольная птица. Балбеска, ну чисто как табак мой. А сейчас приезжают, она поутихшая, к Антохе льнет, смотрит уже совсем по-другому. Не бритвой будто от себя всех отхреначивает, а просто по-нормальному уже. Оттаяла девка-то. У меня от них тоже сердце щемит, но по-другому. Не расшатывает, не бередит. Они мне о моих хороших моментах напоминают о том, что было до всего дерьма в жизни. Вошел в дом, поставил телефон на зарядку. Сам в душ и только когда вышел, запустил его и хотел набрать Громова, но он опередил меня. «Горе, да где тебя носит?» Как-то очень хрипло против обычного спросил он. «Заболел, что ли?» Или вчера опять гуливанил да синевые песни горланил, он это дело любит. «Да я в лесу был, вот только прибыл домой. У тебя срочное что? Подтянуться хочешь?» «Несчастье у нас, Илюха! Командир наш помер, сегодня в 2 хоронят». «Петрович помер?» Дошло до меня не сразу. Понятное дело, что своих уже похоронено немало. Больше, конечно, пока служили, но было достаточно и после на гражданке. Кто спился, кто разбился, кто руки на себя наложил. А кого и в бандитских разборках постреляли или посадили за то, что они кого порешили. Мало кого из нас, обожженных войной, жизнь-то обычная принимала. Не вливались в нее. Все вышвыривало, выдавливало, как земля плодородная из себя камни наверх обычно исторгает. Единицы смогли устроиться достойно. Семьи удачно создать, зажить по-людски спокойно. И наш Петрович был одним из таких везунчиков. Женился сразу же после отставки, дочь растил. В бизнес подался, да так подфартило ему, что прямо зажиточным он у нас стал. Короче, хорошо ведь все у него было. Случилось что? Я даже почти не спрашивал, сразу предполагая дерьмо. «Да такое случилось, Илюха. Короче, давай не по телефону. Подтянешься?» «Само собой». Я постоял, тупо пялясь в стену. Как так-то? Собак загнал в вольеры, дичь всю из машины вытащил. И все еще пришибленный на всю голову пошел стучать к соседке. «На!» Забыв и поздороваться, сунул я ей связку битой птицы. «Ой, дядя Илья, куда столько-то?» Изумилась Маринка. Я ей всегда после охоты рыбалки подкидывал чего и как мед качал тоже. Она, бедолага, одна 3 детей поднимает. Муж-дебил спился да угробился зимой на тракторе, на лед заехав и провалившись. «Бери, у меня пропадет, все равно уезжаю». «Спасибо, дядя Илья, мне за собаками присмотреть?» «Если задержусь, мало ли». Буркнул и повернулся уходить. «Случилось что, Илья Иванович?» «Случилось, Мариш, хоронить еду человека, которому жизнью обязан». Женщина охнула мне вслед и тихо запричитала. Я глянул разок на себя в зеркало. Опять парадная форма, опять похороны. 5 последних лет, каждый раз единственный повод увидеть себя почти прежним – это чья-то смерть. Погано как-то. А ведь я почти убедил себя, что у меня тоже жизнь наладилась. Оно вон как. Пока добрался до города, уже настало время ехать непосредственно на кладбище. Громова и остальных мужиков увидел уже у могилы, над которой какой-то высокий чин с грудью в орденах толкал пафосную речь о том, каким был наш Петрович. Самому лет 35 едва ли. По роже холеной видно, если порох он и нюхал, то издалека или на учебных стрельбах. А хрен он там служил с командиром когда-то и знал его хоть немного близко. Классическая такая крыса штабная. Зато, говорить вон красиво, на похоронах уже наблатыкался. Встал просто, пока с мужиками плечом к плечу. Не время руки жать, и обвел взглядом остальных скорбящих. Напротив у самого гроба 2 женщины в черном и девочка лет 6. Дочка командира, похоже. Что-то общее в чертах улавливается. Зачем было ребенка-то сюда тащить? Глазенки вон перепуганные, ресницы белесые слиплись, губешки дрожат. Жмется к боку одной из женщин. Видать, она и есть вдова. Но за руку крепко держит вторую, тоже родня какая. Я посмотрел в лицо первой женщине. Бледная, без косметики, темные волосы едва видны из-под черной косынки. Красивая, но какая-то изможденная, что ли. Или перепуганная. Оно и понятно, за Петровичем как за каменной стеной, небось, была. А теперь все сама. Нарвался на ее пристальный взгляд, и что-то вдруг ёкнуло внутри. Да не просто ёкнуло, а как будто встряхнул меня кто. Как сосуд с водой пустотелый, и та от этого вся заколыхалась, перемешиваясь и стремительно разогреваясь. Это она из-за шрамов? Или мы знакомы? Точно видел ее, такие глаза вряд ли забудешь. Зеленые-зеленые, а вокруг радужки кольцо цвета ореха. И смотрит ведь так, будто готова через могилу перепрыгнуть и вцепиться. А глаза при этом сухие совершенно, хоть и красные, безумно усталые. Где и когда мы встречались? Меня аж вдоль хребта изморозью пробрало. И я прямо-таки заставил себя перевести взгляд на лицо второй женщины. Высокая, ярко-рыжая, тонкокостная, но все при ней. Он платьем черным обтянуло, подчеркнуло все добро бабское, такое знатное. А еще и заметно округлившийся животик, что, однако, нисколько красоты ее не умалял. Моя Ритка тоже беременная ходила, глаз не отвести до последнего. Не портила ее красоты и капли не сжирала. Хоть старушки и болтали, мол, когда женщина девочку вынашивает, та ее красоту себе отбирает. У нас так не было. У нас. Тряхнул головой, изгоняя прошлое, и снова уставился на беременную красавицу. И вот она-то рыдает в голос и прямо трясет всю бедолагу. Может, это она вдова тогда? Это что же, Петрович у нас вторым ребенком обзавестись мог? Да не успел. Что же ты, судьба, сука-то такая, к нам? Командир меня тогда 5 лет назад на свадьбу приглашал, само собой, как и всех наших мужиков. Но я сослался на занятость. Ага, бухал чутка после санатория. Никак не отлучиться было. Не готов был в люди выходить и на роже своей изуродованной ловить взгляды. Ведь и сейчас пялятся, а тогда тем более. Кто с сочувствием, кто с отвращением. А потом мы пересекались в ресторанах, на посиделках разве что. Так что в лицо супругу я его ни разу и не видел. А он сам не имел привычки некоторых мужиков чуть что фотками своих из бумажника тыкать при встрече. Он в этом смысле своеобразный мужик был. Семья она там, дома осталась. А мужик за его пределами орел и свободный молодец. Подкалывали меня бывало за неприятие этого. Не вспоминать. Глаза мои будто гравитацией какой опять к первой женщине притянулись. Она на меня все это время смотрела и не думая оторваться. Бледные ее обветренные будто губы шевельнулись. «Помоги!» Прочитал я по ним так четко, словно она мне в ухо шепнула. «Чего?» Моргнул, недоумевая, и, нахмурившись, уставился уже вопросительно. Как раз штабной речь закончил и грянул оркестр. А странная незнакомка осторожным, бесконечно заботливым движением прикрыла ухо льнущей к ней малышки и повторила, не разрывая нашего визуального контакта. «Помоги нам, пожалуйста». И вот тут я окинул быстрым, уже совсем иным взглядом всю картину. Девочку, что отчаянно жмется к ней, тогда как беременную не она сама держит за руку, а та за нее уцепилась. И то, что, содрогаясь в рыданиях и то и дело вытирая глаза, незнакомка номер два украдкой кидает очень острые, совсем не рассредоточенные горем взгляды в нашу сторону, будто оценивая степень опасности. И то, что за спинами женщин стоит человек семь мордоворотов в костюмах. Мало того, что создавая из себя некий живой заслон между ними и остальными скорбящими, так еще и большинство сосредоточили свое основное нависание именно над попросившей о помощи и девочкой. Так, как если бы не только охраняют от всего извне, но и готовы пресечь попытку к бегству. «Что нахрен тут происходит-то?»